Глава первая. Победить не в нужной игре значит проиграть. Трудности у нас начинаются не из-за незнания, а из-за абсолютной и совершенно ошибочной уверенности. Марк Твен. То были настоящие царские похороны. Когда компания Kodak, настоящая икона американских инноваций, в январе 2012 года объявила о банкротстве, весь мир горевал в тонах сепии. Общепринятая версия такова. В 1975 году в Kodak изобрели первый в мире цифровой фотоаппарат, но затем близорукие менеджеры позволили неповоротливой компании по инерции слететь с дороги в пропасть. Kodak упорно занималась только высокоприбыльной аналоговой фотографией. Sony, Hewlett-Packard и другие обошли Kodak на поприще цифровых камер и цифровых принтеров, и в конце концов компания рухнула, так и не сумев догнать конкурентов. Сейчас Kodak любит приводить как показательный пример некомпетентности перед лицом перемен и как предостережение против самоуспокоенности. Компания застряла в своей устаревшей отрасли и не пожелала адаптироваться к новым условиям. Другие же изображают Kodak как компанию, ресурсы, способности, рабочие силы и культура которой были настолько далеки от новых требований, что она просто не могла адаптироваться. «Как же они не понимали, к чему все идет?» – спрашиваем мы себя, всерьез задумываясь, насколько сами способны меняться. «Нам лучше приготовиться к будущему, а то закончим как Kodak», – предупреждаем мы свои команды, призывая их к активным действиям. Компания Kodak потерпела поражение. Но совсем не по тем причинам, которые приводят многие. История знаменитого провала – одна из тех, что чаще всего рассказывают в цифровую эпоху. Но это тоже неправильно. Неправильно не только по отношению к Kodak, но и по отношению к тем, кто руководствуется подобными примерами, принимая управленческие решения в неспокойные времена. Как мы увидим, обычные уроки, извлекаемые из неудач, случившихся перед лицом перемен, быть смелее, не бояться инноваций, рисковать ради победы, могут принести больше вреда, чем пользы. Если мы доберемся до глубинной причины, определим, почему неудачу Kodak все поняли настолько неправильно, то сумеем открыть дверь новому подходу к разработке стратегии и по-настоящему эффективных трансформаций. Если не сумеем, рискуем пройти тот же мучительный путь. Подлинная история Kodak расскажет нам о компании, которая успешно преодолела совершенно реальные первые трудности и делала все правильно в соответствии со старыми правилами классического подрыва. Справилась со сдвигом технологий, преобразовала организацию, достигла своих целей и стала лидером цифровой печати. Но она победила в цифровой печати как раз тогда, когда печать сменил цифровой просмотр. На смену фотобумаги пришли экраны. На смену фотоальбомам – смартфоны, на смену копиям фотографий – посты в социальных сетях, и мир Kodak рассыпался в прах. Соответственно, главный вопрос, который Kodak требовалось поставить перед своими менеджерами, не как быстрее провести трансформацию, а как убедиться, что трансформация именно та, что нужна. Компания упустила из виду новые правила современного подрыва – подрыва экосистем. Эти правила важны для всех, кто стремится к прогрессу, независимо от того, открываете ли вы новую венчурную компанию, управляете ли фирмой со столетней репутацией, возглавляете инвестиционный фонд, определяете государственную политику или же просто интересуетесь меняющейся обстановкой в бизнесе. Ключ к успеху – понять, как произошел сдвиг от отраслей к экосистемам. Угроза при классическом отраслевом подрыве – конкуренты – которые незаметно становятся достаточно хороши, чтобы отобрать у вас долю на главном рынке. Грубо говоря, отнять кусок пирога. А вот при экосистемном подрыве угроза исходит от полезных партнеров, которые становятся слишком хороши и уничтожают саму основу создаваемой вами ценности, после чего пирог просто исчезает целиком. Подлинный урок Kodak звучит так. Величайшая опасность сделать все ради победы, а потом понять, что победили вы не в той игре. Старые правила по-прежнему имеют значение, но руководствоваться только ими уже недостаточно. Двухмерная стратегия не годится для трехмерного мира. Если вы не расширите свою точку зрения на возможности и угрозы, на соперников и партнеров, на структуру и выбор времени для создания ценности, то вы обречены на неудачу. Воспользуемся в этой главе примером кодек, чтобы познакомить вас с новым подходом к стратегии. Мы дадим определение идеи экосистемы, чем она является и чем не является, а также определим цикл экосистемы. Рассмотрим, как экосистема, созревая, превращаются в отрасли индустрии, а отрасли, в свою очередь, растворяются, образуя экосистемы. Затем мы создадим новую концепцию ценностной архитектуры, которая позволит по-новому охарактеризовать и наши цели, и окружающую обстановку. Таким образом, мы поймем, что лежит в основе подрыва экосистемы, и сумеем предсказать совершенно новую категорию конкурентной динамики – инверсию ценности, из-за которой партнеры по экосистеме могут превратиться в соперников, добавление в замены, а победители – в проигравших. Эти основы обеспечат нам новый набор перспектив и инструментов, который будет расширяться в процессе прослушивания книги и который вы должны применять в своих дальнейших начинаниях. Чудесное преображение кодек. Когда инженер кодек Стив Сассон в 1975 году изобрел цифровую камеру, внутри компании начались дебаты, продлившиеся четверть века. Нужно ли включать цифровые изображения в коммерческую деятельность компании, и если да, то как и когда? Кодек продемонстрировала здоровую целеустремленность и эффективность с технологической стороны дела. В 1980-1990-х годах компания вложила около 5 миллиардов долларов, 45% всего исследовательского бюджета, в цифровые изображения. Инвестировала огромные средства в новые фабрики и персонал, а к 2000 году накопила более 1000 патентов, связанных с цифровыми изображениями. Технологическая основа была мощной, но вот деловые решения, связанные с цифровыми технологиями, на протяжении 1990-х оказались не лишенными недостатков и непоследовательными. Множество статей были посвящены тому, как устаревшее мышление, внутренняя политика и конкурентное давление помешали цифровой трансформации кодек. Эти проблемы подчеркивают универсальные трудности, относящиеся к управлению во время перемен. Все они, безусловно, существуют и важны. Но не они стали причиной банкротства кодек в 2012 году. Если вы сосредоточите все внимание на них, то посмотрите на историю не с той стороны. Заметим, что процедура банкротства кодек по 11 статье Кодекса США о банкротстве закончилась в 2013 году. Компания стала лишь бледной тенью себя прежней. Дальнейшая судьба кодек уже не тема нашей книги. Новая глава цифровой истории кодек началась в 2000 году, когда роль CEO перешла от Джорджа Фишера, визионера-чужака, так и не сумевшего изменить внутренние установки компании, к Дэну Карпу, инсайдеру с 30-летним стажем, который верил в цифровое будущее и имел достаточный вес в компании, чтобы приблизить его. Сегодня мы наблюдаем структурный сдвиг в нашей традиционной пленочной и фотобумажной отрасли на развитых рынках, объявил Карп. Реагируя на этот сдвиг, мы начали трансформацию, прагматичную и смелую. Мы собираемся одержать победу на новых цифровых рынках и создаем компанию кодек, настроенную на успех. Карп запустил 10-летний, чудесный, результативный процесс трансформации, сделавший кодек настоящим чемпионом цифрового рынка. Компания не боялась браться за проекты, лежавшие за пределами компетенции организации. Например, в 2001 году она приобрела ofoto.com, позднее Kodak Gallery, создав коммерческую онлайн-платформу, где пользователи могли хранить цифровые фотографии, обмениваться ими и печатать их. Да-да, уже в то время Kodak создала облачную социальную сеть. В 2002 году этот бизнес рос на 12% в месяц. Агентство Bloomberg объявило кодек образцом цифрового успеха. К 2005 году кодек занимала первое место по продажам цифровых фотоаппаратов в США и третье в мире, опережая главных соперников Canon и Sony. Компания смирилась с тем, что адаптация к цифровому миру – это больно, и в 2006 году закрыла фабрики фотопленки по всему миру и сократила 27 тысяч сотрудников. Кодек настолько твердо вознамерилась окончательно уйти в цифру, что в 2007 году продала свой прибыльный бизнес по медицинской визуализации за 2,35 миллиарда долларов. Эти деньги, по словам Антонио Переса, преемника Карпа, были использованы, чтобы сосредоточить внимание на значительных возможностях для цифрового роста в нашем бизнесе, потребительской и профессиональной визуализации и графической коммуникации. Ранее Перес управлял гигантским принтерным бизнесом Hewlett-Packard, и его переход и повышение в кодек стали еще одним доказательством серьезнейшего отношения компании к цифровой печати. «Вскоре, — говорил Перес, — я перестану отвечать на вопросы о пленочной фотографии, потому что не буду ничего об этом знать. Это для меня слишком мелкая тема, чтобы разбираться в ней лично». Кодек сделала такой акцент на цифровой печати благодаря двум важнейшим откровениям. Во-первых, компания обнаружила, что рынок расходных материалов для домашней печати невероятно прибылен. Черные чернила для принтера стоили 2700 долларов за галлон, 3,79 литра. В рейтинге BBC 10 самых дорогих в мире жидкостей, составленном в 2018 году, они заняли 8-е место, уступив яду скорпиона, инсулину и духам Шанель номер 5. Один из бывших руководителей HP объяснял в 2000 году: «Владельцы цифровых камер будут печатать свои фотографии и веб-страницы, а для этого им придется покупать много принтеров и чернил». Продажа высокодоходной фотобумаги повышала прибыли от цифровой печати еще сильнее. Во-вторых, в Kodak поняли, что многие основные возможности компании вполне применимы и в новом цифровом мире. Технология постобработки кадров, используемая в фотолабораториях, была полезна и для цифровых фотографий, а искусство проявки пригодилось для производства чернил и покрытия для фотобумаги. Даже вековое преимущество Kodak в отношениях с другими компаниями, фотолаборатории, которые стояли чуть ли не в каждом крупном супермаркете или аптеке, никуда не исчезло и в цифровую эпоху. В 2004 году компания была лидером в отрасли фотокиосков, зарабатывая по 400 миллионов долларов в год. Благодаря превосходным продуктам на основе собственной технологии сухой печати, Kodak в 2005 году вытеснила своего главного конкурента Fuji из 4859 магазинов Walgreens, захватив прибыльный бизнес киосков фотопечати и у этого ритейлера. В 2006 году Kodak начала работать еще и с Walmart, Kmart, Target и CVS. Каждая локация с каждым щелчком затвора обеспечивала высокодоходные продажи чернил и фотобумаги. Один небольшой ритейлер сообщил, что продает по 200 тысяч цифровых снимков в год всего в 4 киосках. Если учесть, что одна фотография стандартного размера стоит 39-49 центов, несколько квадратных метров пространства приносили огромную прибыль. В 2007 году 90 тысяч киосков Kodak в США в буквальном смысле печатали для компании деньги. Она доминировала в отрасли. Как оттеснить такого топового конкурента, как Fuji, от сотрудничества с таким топовым клиентом, как Walgreens? Уж точно не с помощью самоуспокоенности или некомпетентности. Это можно сделать лишь с помощью очень качественной работы очень хороших команд, производящих отличные товары и услуги. Лидеры Kodak увидели свет и вступили в бой, поняв, что бизнес-модель пленочной фотографии, где продажа расходных материалов приносит баснословные барыши, столь же идеально подходит и для мира цифровой фотопечати. К 2010 году компания выбралась на 4-е место по продажам струйных принтеров, составив конкуренцию Hewlett-Packard, Lexmark и Canon. Перес в 2011 году заявил аналитикам: «Вы увидите, что бизнес цифровой фотопечати прекрасно подходит нашей компании». И на какой-то краткий миг он даже оказался прав. Доказательства очевидны. Компания Kodak не проморгала цифровой переход. Когда мир заявил, что радикальные технологические скачки от пленки к цифре и от химикатов к чернилам невозможны, Kodak показала обратное. Управленческая команда работала с потрясающей прилежностью. Компания перешла с получения прибыли от аналоговой печати к получению прибыли от цифровой. Она добилась успеха, но все равно проиграла. Так что же пошло не так? Вот так выглядит победа не в той игре. Компания Kodak достигла своей цели и стала значительным игроком на рынке цифровой печати. Но затем рухнул сам рынок цифровой печати. потому что цифровизация повлияла не только на то, как фотографии делают и печатают, но и на то, как их потребляют. Kodak потерпела крах не потому, что не добилась успеха, превращаясь в компанию цифровой печати, а потому, что цифровая печать стала по большей части ненужной после появления цифрового просмотра и обмена снимками. Kodak перестала создавать ценность не из-за того, что ее вытеснил конкурент или нашлась прямая замена, а из-за других изменений в экосистеме. Компания пала жертвой экосистемной динамики, которая называется инверсией ценности. Где современные потребители держат и просматривают фотографии? Не в альбомах, не в коробках для обуви, не в кошельках. А как они просматривают снимки? Не на бумаге. Бумажные распечатки оказались вытеснены цифровыми экранами, фотоальбомы телефонами в ваших карманах и облачными библиотеками. После этого, в свою очередь, изменилось ценностное предложение. Знаменитые моменты Kodak, то есть моменты, которые стоит запечатлеть на пленку, сменились моментами соцсетей. Теперь фотографии уже не ставят в рамочку, а выкладывают в интернет. В 2019 году туда было загружено более 50 миллиардов фотографий, которыми только можно поделиться и которые почти никогда не печатали. Иными словами, Kodak выиграла великую битву и стала лидером отрасли фотопечати, но затем сама отрасль была сокрушена цифровым просмотром. Это другой вид подрывных инноваций. Потребность в новом подходе. В Kodak сосредоточились на технологическом подрыве, переходе от одного технологического уклада к другому. Но при этом упустили из виду динамику подрыва экосистемы, изменение самой основы для создания ценности. История Kodak так интересна, потому что идеально иллюстрирует, где, как и по каким причинам классическая стратегия ломается. Этот кейс должен заставить вас остановиться и задуматься. Почему лидеры Kodak совершили такую огромную ошибку? Почему историю компании настолько неправильно понимают? И, что важнее всего, чего может не хватать именно в вашей организации? Задним умом мы все крепки. Но с практической точки зрения, в приложении к вашему предприятию, реалистично ли рассчитывать, что вы и ваши менеджеры сумеете создать дальновидную стратегию, учитывающую все неожиданные сдвиги? Справедливо ли требовать от руководителей проницательности такого уровня? Разумно ли это, если учесть все остальные требования и трудности, с которыми приходится справляться? Да, да и да. Это реалистично, справедливо и разумно, если вы готовы. Создание экосистемной стратегии нуждается в другом взгляде, в новых концепциях и новых инструментах для понимания динамики там, где разрушаются традиционные барьеры и создаются новые ценностные предложения. Давайте начнем. Разрушение отраслевых границ разрушает отраслевую стратегию. Причиной проигрыша Kodak стали не другие производители принтеров, а появление и распространение экранов. Причиной проигрыша Nokia – не традиционные разработчики мобильных телефонов, а распространение приложений для них. Причиной проигрыша таксопарков – не другие таксопарки, а распространение агрегаторов такси и сервисов поиска попутчиков. Меняется сама природа конкуренции и конкурентов. Классический отраслевой анализ определяет отрасли в соответствии с их положением в цепочке создания ценностей, последовательности ввода-вывода, который идет от поставщиков к ведущим фирмам отрасли, а затем к покупателям. Представьте цепочку. Производители кремниевых пластин, например, Самико, ведущие производители полупроводниковых приборов, например, Intel, сборщики компьютеров, например, Lenovo. У такого потока есть четкое направление и разграничение ролей его участников. Если поменять фокус, то меняется и последовательность. Так, сдвинувшись на шаг вперед, мы сможем составить цепочку: производители полупроводниковых приборов, сборщики компьютеров, дистрибьюторы, например, Best Buy. В такой концептуализации бизнес-стратегия сосредоточена на том, как выиграть конкуренцию в каждом отдельном секторе отрасли, а корпоративная стратегия – на выборе секторов, в которые стоит зайти. Фирмы конкурируют внутри этих секторов, стремясь получить преимущества благодаря различным сочетаниям цены и качества. Ford сражается с General Motors за покупателей машин, Kellogg's бьется с General Mills за любителей зерновых хлопьев, ABC борется с NBC за зрителей вечерних новостей. Способность компаний к извлечению ценности определяется способностью договариваться с покупателями и поставщиками, справляться с конкурентами, потенциальными заменителями и новыми игроками на рынке. Это определяется знаменитыми пятью силами Майкла Портера. Дополнение отраслевого анализа классическим подрывам мощной моделью атаки снизу, предложенной Клейтоном Кристенсеном, уже требует не только принимать во внимание непосредственных конкурентов, но и наблюдать за угрозами, которые несут новые игроки, использующие для захвата доли рынка другие технологии, связанные с меньшими затратами и ценами. Так, авиалинии-лоукостеры вроде американского Southwest атаковали авиалинии с полным обслуживанием. Мини-заводы вроде тех, что строит Нюкор, подрывали металлургические комбинаты, а дискеты диаметром 3,5 дюйма, несмотря на меньшую емкость, вытеснили более объемные 5-дюймовые. Поначалу из-за технологических ограничений новые игроки обслуживали лишь непривлекательные сегменты рынка. Но затем, когда их технология улучшалась, а предложение становилось достаточно привлекательным, они захватывали все большую долю и подрывали основной рынок. Классические подрывники изменили правила игры, но не саму игру. Их методы производства были другими, но вот предложения и цели вполне вписывались в границы отрасли. Southwest все равно продавала авиабилеты, Nucor – сталь, а производители дискет – дисководы. Они подорвали положение лидеров отрасли с помощью новых технологий, но все равно играли в ту же самую игру, сражаясь за тот же самый приз. Отраслевые сектора оставались неизменными. Фундаментальная проблема с отраслевым анализом состоит в том, что он подразумевает существование четких границ отрасли. На самом же деле концепция отрасли на удивление расплывчата. Она основывается на общих ощущениях участников, где деятельность начинается, а где кончается, за каких клиентов или покупателей борются компании, что имеет главное значение, а что второстепенное. В прошлом мы могли игнорировать эту расплывчатость, потому что игроки на рынке вели себя сравнительно последовательно. CVS, Walgreens и владелец местной аптеки различались формами организации, масштабами и стратегии, но их успех одинаково зависел от торговли потребительскими товарами и лекарствами. Мы могли сказать, что существует отрасль аптечного ритейла, после чего перейти к разработке конкурентной стратегии. Однако современная CVS, получившая название CVS Health, включает в себя не только розничную сеть, которая в рамках переориентации на здоровый образ жизни, случившейся в 2014 году, перестала торговать любыми табачными изделиями, добровольно отказавшись от $2 миллиардов ежегодной прибыли, но и мини-клиник, амбулаторные клиники, предлагающие базовые медицинские услуги в торговых центрах, и Caremark, крупнейшую в США компанию по фармацевтическим льготам, управляющую компенсациями за рецептурные лекарства для 94 миллионов застрахованных клиентов. И Aetna, одну из крупнейших в США страховых компаний, где застрахована жизнь 37,9 миллиона клиентов. Объединив в себя разные виды деятельности и предложения, CVS Health пытается выйти за пределы обычной диверсификации и полностью изменить игру. Идея четко очерченной отрасли аптечного ритейла разрушается, осуществляется отход от продажи лекарств по рецептам в сторону управления здоровьем и велнеса. CEO Ларри Мерло назвал это ритейлизацией здравоохранения. CVS Health пытается переопределить не только ценностное предложение для конечного потребителя, но и сам способ создания этой ценности. Компания переключила усилия с конкуренции сразу в нескольких отраслях на создание новой экосистемы. Это уже другой мир. Правило «предположи, что существует отрасль и приступай» работало, когда границы рынка были четкими, цели конкурентов последовательными, а паттерны взаимодействия участников хорошо известными, и их никто не ставил под сомнение. Перед лицом структурных изменений и многогранных ценностных предложений это правило становится неэффективным. Сквозь отраслевую призму мы сможем рассмотреть траекторию улучшения внутри какого-либо сектора, а также заметить угрозу со стороны прямых конкурентов, которые стремятся нас заместить и вытеснить из этого сектора. Но эта призма не поможет увидеть силы, которые воздействуют на нашу ценность извне, за традиционными границами. Взгляд сквозь нее наведет на мысль, что мобильные телефоны могут быть вытеснены смартфонами. Но телефон ни за что не заменит принтер. Неверно. Именно это погубило Kodak. Что улучшенные тракторы пойдут на пользу производителям семян и удобрений. Неверно. Современные умные тракторы снижают объем спроса на семена и удобрения благодаря прецизионной посадке. Теперь практически каждое посаженное семечко прорастает, что уменьшает количество отходов. Что более эффективные и простые методы доставки будут полезны для владельцев ресторанов. Неверно. Службы вроде Uber Eats вторглись в область взаимоотношений с клиентами и сделали многие рестораны, по сути, взаимозаменяемыми. Именно когда отраслевые границы ставятся под сомнение и сдвигаются, традиционная отраслевая стратегия достигает предела своей полезности и появляется потребность в экосистемной стратегии. Традиционная стратегия может сосредоточить наше внимание не на том аспекте проблемы и привести к ситуации, как у Kodak. Компания выиграла битву за технологический переход, но проиграла войну за актуальность. Классические инструменты стратегии создавались не для навигации в этих новых водах и, конечно же, никак не помогут в них ориентироваться. Когда границы конкуренции меняются, нужно менять и подход к регулированию конкуренции. Традиционные мерки рыночной силы и рыночной концентрации становятся все менее пригодными с появлением фирм, разрушающих границы. Мы увидим потенциал и для переоценки, и для недооценки подрыва экосистем, обсуждая во второй и третьей главах атаку и оборону. Что такое экосистема? Что не является экосистемой? Границы отрасли не могут определять стратегию, когда меняются сами. Какова же альтернатива? Чтобы ориентироваться в подвижной обстановке, нужно обязательно начать с характеристики ценности, которую вы планируете создавать – ценностного предложения. Определение. Ценностное предложение определяется пользой, которую конечный потребитель должен получить благодаря вашим усилиям. Формулировка ценностного предложения – это первый и ключевой шаг для понимания любой экосистемы. Ценностное предложение – это формулирование блага, создаваемого коллективными усилиями участников экосистемы. Соответственно, оно задает направление дальнейшей деятельности и сотрудничества. Ценностным предложением Kodak, например, был «Момент Kodak», который можно описать как то, что хочется заново пережить и показать другим. Кроме формулирования приносимой пользы, ценностное предложение еще и определяет конечных потребителей. В контексте работы с многочисленными партнерами и посредниками выбор конечного потребителя уже само по себе стратегическое решение. Для Kodak на американском рынке конечным потребителем был фотограф, который сначала запечатлевал момент, а затем заново проживал его, перелистывая альбомы или восхищаясь фотографией на каминной полке. Другие действующие лица, например, фотолаборатории и магазины розничной торговли, играли важнейшую роль в создании ценности, но не являлись конечными потребителями момента Kodak. Убедительное ценностное предложение – первый шаг к успеху. Как раз здесь мы обращаемся к нашей информации о клиентах, идентифицируем природу работы, которую нужно выполнить, и следуем мантре «Будь одержим клиентом». Вспомните свое ценностное предложение. Насколько вы в нем уверены? Насколько четко его доносите? Ваша команда пользуется той же формулировкой, что и вы, а ваши клиенты? Впрочем, информация о клиентах и правильное ценностное предложение – это только начало. Информация сама по себе не превращается в действие, важен конечный результат. Главный принцип нашего подхода – связать ценностное предложение с действиями, которые воплощают его в жизнь, как в вашей организации, так и в организациях-партнерах. В соответствии с этим мы и должны думать о структуре ценности. И это заставляет нас сосредоточиться на экосистемах. Так что же такое экосистема? В последнее десятилетие этот термин прочно обосновался в дискуссиях о стратегии и академических, и практических. Но частое и чрезмерное использование грозит размытием значения. В большинстве современных бизнес-диалогов вместо слова «экосистема» можно спокойно сказать «мешанина», не изменив при этом смысл фразы. Избыточное употребление термина свидетельствует о том, что менеджеры вполне понимают необходимость включения в свои стратегии других участников, а его расплывчатость – об острой потребности в прояснении. Я нахожу следующее определение наиболее полезным для осмысления экосистем. Оно лежит в основе концептуального подхода, который мы рассмотрим в этой книге. Определение. Экосистема определяется структурой, посредством которой взаимодействуют партнеры, чтобы реализовать ценностные предложения для конечного потребителя. В этом определении есть три ключевых аспекта. Во-первых, его главный якорь – ценностное предложение. Ориентируя экосистему на цель создать ценность, мы избегаем ловушки. Не смотрим на ситуацию с точки зрения только одной фирмы или технологии. Во-вторых, существует идентифицируемый набор конкретных партнеров, которые решают взаимодействовать, чтобы создать ценностное предложение. Экосистема – многосторонняя структура. Ее невозможно понять, просто разделив на ряд двусторонних отношений покупатель-поставщик. Если же ее таким способом понять можно, то перед вами сложная цепочка поставок, которая не требует новых инструментов для управления или ведения переговоров. В-третьих, экосистема имеет структуру. Действующие лица связаны партнерскими соглашениями с определенными ролями, позициями и потоками. Если вы просто просматриваете список заинтересованных сторон, то упускаете важную роль структуры. Если же хотите лишь привлекать к вашей платформе все большее число партнеров, то упускаете важнейшую функцию согласования. В сердце экосистемной стратегии лежит поиск способа привести партнеров в структуру, в которой первое – вы хотите, чтобы они находились, второе – они хотят находиться сами. К этому определению мы еще не раз вернемся. Особенно полезным оно окажется, когда мы будем рассматривать вопросы лидерства в экосистеме, главы 5 и 6. Цикл экосистемы. Создание ценности – это всегда вопрос сотрудничества и взаимозависимости. Необходимость согласованности, создание стабильного, отработанного паттерна ролей и взаимодействий среди создающих ценность партнеров отличает стратегию в экосистеме от отраслевой стратегии. До достижения согласованности стратегической целью фирм должно быть формирование структуры партнерства и сотрудничества, которое обеспечит выполнение ценностного предложения. После достижения согласованности акцент сдвигается в сторону переговоров об условиях обмена и преимущества в уже сложившейся структуре. Это значит, что сложившиеся экосистемы вызревают в стабильные, структурированные системы обмена, которые мы обычно называем индустриями или отраслями. Напротив, когда эти структуры разрушаются, критическая потребность в поиске нового паттерна структурированного взаимодействия переводит отрасли обратно в режим экосистемы. Так выглядит цикл экосистемы. Взгляд сквозь призму экосистемы помогает нам понять меняющиеся отрасли. Так, например, в 1905 году для создания автопромышленной экосистемы понадобилось сначала создать набор взаимоприемлемых ролей, позиций и потоков между производителями железного коня, поставщиками топлива и ремонтных услуг, риск-менеджерами и так далее. Лишь после того, как эта согласованная структура сформировалась, границы стали осязаемы и позволили говорить об отраслях. Индустрии машиностроения, техобслуживания, автострахования, регулирующие органы и так далее. Сегодня с появлением беспилотных автомобилей и услуг перевозок по требованию вроде Uber и Lyft к устоявшейся структуре начинают возникать вопросы, и ее участникам приходится заново пересматривать нынешние отраслевые границы в попытках определиться со значением и структурой экосистемы перевозок. Идея экосистемы не нова. Согласование взаимозависимой деятельности стало определяющей задачей еще на заре цивилизации. Нашим древним предкам приходилось создавать дорожные сети, акведуки, государственные структуры и многое другое. В последние десятилетия, впрочем, значительно изменились некоторые важные факторы. Частота, с которой фирмы пытаются выстраивать новые экосистемы, и количество экосистем, в которых они пытаются или вынуждены участвовать одновременно. Эту интенсификацию подстегнула цифровая революция, и в ближайшее время она точно никуда не денется. Где именно на ваши стратегические цели влияет потребность в изменении согласованных структур или, может быть, в реагировании на них? Держите в уме этот вопрос, пока мы излагаем наш подход к поиску экосистемной динамики и управлению ею. Понимание экосистем сквозь призму ценностной архитектуры. Подрыв экосистемы начинается, когда перемены выходят за пределы отрасли или технологии и отражаются на всей системе. Чтобы понять, что такое подрыв экосистемы, нужен способ отличить перемены на технологическом и отраслевом уровне от перемен на уровне ценностного предложения. Для этого я предлагаю вам новую концепцию – концепцию ценностной архитектуры. Определение. Ценностная архитектура определяется элементами, которые нужно объединить, чтобы создать ценностное предложение. Ценностная архитектура – схема, с чьей помощью мы отображаем и организуем принципы, лежащие в основе пользы, которую мы приносим конечному потребителю – ценностные элементы. Эти элементы – абстрактные идеи обозначения категорий, которые мы применяем в качестве строительных материалов, формируя суждение о том, как создается ценностное предложение. С помощью ценностной архитектуры организация может структурировать ответ на важнейший вопрос: из каких составных частей состоит наше ценностное предложение? Как мы убедимся позже, привязка мышления к ценностным элементам позволит выглянуть за пределы фирмы, технологии и даже отрасли и применить совершенно новые методы анализа. Чтобы разработать ценностную архитектуру, мы начинаем с исходной информации о клиентах. На ее основе формулируем цельную идею ценностного предложения, а затем разбираем ее на составные ценностные элементы. Например, если рассматривать ценностное предложение Kodak, заново пережить момент и поделиться им с помощью фотографии, то его можно разделить на 4 элемента. Зафиксировать момент, создать изображение, просмотреть изображение, чтобы снова пережить воспоминания и поделиться снимком с другими. Ценностная архитектура не статична. Она является стратегическим выбором, который может меняться. В главе 2, например, мы увидим, как онлайн-магазин мебели Wayfair адаптировал свою ценностную архитектуру после вторжения Amazon на его территорию. Это стало ключом к изменению предложения от «продаем вам мебель онлайн», где ключевыми элементами служили выбор, транзакция и доставка, до «создаем дом, который вы полюбите». Сюда добавляются новые элементы – открытие и обдумывание. Элементы ценностной архитектуры Wayfair образуются с помощью партнеров, деятельности и технологий – серверные фермы, алгоритмы поиска, системы управления товарными запасами и так далее. Но ценностное предложение определяется не технологиями, а ценностными элементами. Лишь четко обозначив ценностную архитектуру, нужно переходить к более подробному уровню конкретных действий, к задачам, компонентам, технологиям и партнерам по экосистеме, которые переводят нас с концептуальной ступени к взаимодействию с реальным миром. Именно на этом уровне мы рассматриваем цепочки ценности, цепочки поставок, ресурсы и возможности. Ценностные чертежи экосистемы тоже работают на этом уровне. Концепция ценностной архитектуры представляет собой новую единицу и уровень для анализа, которые обычно не применяются в мире бизнес-стратегии. Ценностная архитектура не определяется с точки зрения технологии, физических компонентов, деятельности или инженерных отношений, связывающих их между собой. Ценностная архитектура не бизнес-модель. Бизнес-модель – это то, как вы работаете, чтобы клиент вам заплатил, а ценностная архитектура – то, как вы конструируете ценность, благодаря которой клиенты готовы вам заплатить. Ценностные элементы архитектуры – это не звенья цепочки ценности, не система деятельности и не поток создания ценности. Они не отслеживают путей, по которым следуют потоки деятельности и материалов. Ценностные элементы архитектуры не определяются атрибутами и предпочтениями потребителей, оценивающих товары или услуги. Таким образом, хотя отдельные элементы и собираются вместе, составляя ценностное предложение, они не обязательно соответствуют мировоззрению конечных потребителей. Сосредоточение на ценностной архитектуре освобождает нас от необходимости привязывать анализ к технологическим формам и артефактам, сторона предложения, и позволяет строить концепции на основе элементов создания ценности, сторона спроса. Оно помогает нам отличать перемены, происходящие в традиционных структурах с конкретными элементами, как именно осуществляется деятельность, от перемен, которые воздействуют на сами ценностные элементы, как деятельность влияет на ценностное предложение. Есть ли у вас и вашей организации систематизированные навыки изложения, с помощью которых вы обсуждаете ценностное предложение? Какой-либо сложившийся подход, связанный с ценностной архитектурой? У большинства организаций их нет. Вместо этого, рассуждая о создании ценности, они, как пишут в стратегической литературе, формулируют ценностное предложение, а затем обдумывают его с точки зрения своей деятельности, выбора технологии и организационной структуры. Но поступая так, они ограничивают способность справиться с переменами. Их деятельность, технологии и организационные структуры определяют их слепые пятна. Давайте снова вернемся к случаю с Kodak, чтобы посмотреть, как применение подхода с ценностной архитектурой даст нам системный подход к пониманию процесса подрыва экосистемы. Ценностная архитектура Kodak. Более четкая картинка. Чтобы оценить динамику подрыва экосистемы с точки зрения ценностной архитектуры, мы начнем с ценностных элементов, а затем подумаем, как изменения в деятельности, связанные с одним из ценностных элементов, повлияют на другие элементы. В нашей версии ценностной архитектуры Kodak мы видим старый мир физической фотографии, можно назвать его поколение 1, в котором фиксация момента осуществлялась с помощью оптической фотокамеры и пленки, создание в фотолаборатории с помощью химических веществ для проявки, просмотр с помощью печати на высококачественной фотобумаге, а поделиться моментом можно было, напечатав дубликаты снимков для друзей и родных. Первичный переход к цифровой фотографии, поколение 2, изменил элементы «зафиксировать» и «создать». Для фиксации теперь использовались не аналоговые фотоаппараты с пленкой, на которой отпечатывался кадр и которая его хранила, а цифровые с матрицей, которая запечатлевала изображение, и картами памяти, на которых изображение хранилось. Качество фотографии определялось разрешением матрицы, а количество сохраненных снимков – емкостью накопителя. Эти сдвиги представляли собой радикальный, уничтожающий компетенции технологический переход. В создании изображений фотолаборатории и химическая проявка уступили место цифровым принтерам и картриджам с чернилами. Этот сдвиг тоже был радикальным. Но не все элементы подвергаются такому радикальному изменению. Технология производства изменилась, однако просмотр по-прежнему осуществлялся с помощью печати на высококачественной фотобумаге. Снимки можно было поставить на каминную полку, носить в кошельке или собирать в семейные альбомы. Переход к цифровым изображениям сделал возможным значительное изменение в пункте «поделиться». Теперь друзья и родные могли получать фотографии через интернет, а не обращаться за дубликатами непосредственно к фотографу. Стоит, впрочем, отметить, что с точки зрения фирмы, занимающейся фотопечатью, этот сдвиг оказался положительным. Электронная почта позволила делиться файлами изображений с большим количеством людей, что повышало вероятность распечатки снимка и, соответственно, увеличивало доход от продажи бумаги и чернил. Собственно говоря, компания Kodak приобрела ofoto.com именно для того, чтобы потребителям легче было обмениваться по сети фотографиями, которые они собираются распечатать. С этой точки зрения появление социальных сетей, где на фотографии делался большой акцент, MySpace 2003, Flickr 2004, тоже можно было рассматривать как пользу для обмена файлами и печати. Однако, как мы увидим чуть позже, эта положительная взаимосвязь значительно изменилась после появления высококачественных дисплеев в четвертом поколении. Классический подрыв отрасли происходил внутри этих секторов, но не между ними. С технологическими переходами внутри сектора справиться трудно, но, по крайней мере, задача довольно хорошо понятна. И, как мы уже убедились, с этой задачей Kodak справился великолепно. Цифровая фотография продолжала прогрессировать, поколение 3, и фиксация пережила еще один переход. Благодаря улучшению технологии, удешевлению матриц и накопителей камеры стали встраивать прямо в мобильные телефоны. Это классическая замена. Для производителей фотоаппаратов она, конечно, стала ужасной новостью, а вот для производителей телефонов просто замечательной. Да и для всех остальных участников экосистемы тоже. Появилось больше камер, они стали доступнее, объем памяти и разрешения увеличились, следовательно, теперь люди будут делать больше отличных фотографий, а потом печатать их. Заново пережить момент и поделиться им с помощью фотографии по-прежнему оставалось привлекательным ценностным предложением. В этом отношении решение Kodak сосредоточиться на расходных материалах для печати, а не на цифровых фотоаппаратах в качестве главного источника доходов от цифрового бизнеса, оказалось правительским. Да, в Kodak угадали все просто идеально, продолжали продавать цифровые камеры, но производили их уже не на своих мощностях, а отдали все на откуп подрядчику. Компания покинула капиталоемкую область бизнеса как раз незадолго до того, как телефоны с камерами нанесли серьезный удар по продажам цифровых фотоаппаратов. Дальнейшее улучшение компонентов привело к появлению смартфона поколения 4. В 2007 году Apple вывела на рынок первый iPhone с большим сенсорным экраном, который изменил сам принцип взаимодействия пользователей с телефонными приложениями, породив тактильный интерфейс Angry Birds и сделав свайп вправо культурным мемом. Поначалу это опять-таки явилось отличной новостью для фотопечати. Потребители начали массово покупать смартфоны с более качественными камерами и комплектующими, а фотографии, сделанные ими, становились все лучше. Но по мере того, как экраны увеличивались и возрастало их разрешение, в Apple, помимо прочего, хвастались, что на дисплеях с технологией Retina невооруженным глазом невозможно заметить пиксели, произошло нечто очень важное. Выбирая фото для отправки другу или печати, вы уже не пытались разглядеть, что же скрывается в кучке пикселей. Дисплей смартфона взял на себя новую роль, он заменил просмотр снимков на бумаге. Компоненты, которые улучшали качество фиксации, начали влиять еще и на просмотр. Этот прыжок из одного сектора в другой, от одного ценностного элемента к другому, и стал подрывом экосистемы. Переворот в просмотре эхом отозвался во всей системе. Во-первых, поскольку для просмотра уже не требовалась бумага, это повлияло на создание. Разрушение границ между элементами привело к тому, что ценность принтеров, бумаги, чернил вскоре испарилась вместе с той замечательной прибылью, которую компания Kodak получала от элемента «создать». Во-вторых, после того, как изменился просмотр, люди по-новому начали и делиться фотографиями. Присланные снимки не просто перестали печатать. С появлением социальных сетей расширилась сама идея. Потребители теперь не только делились визуальными воспоминаниями с близким кругом родственников и друзей, но и выкладывали запечатленные моменты в сеть, ожидая лайков и от друзей, и от незнакомцев. Два первых технологических перехода в создании цифровых изображений не изменяли состава ценностных элементов. Перемены происходили только вертикально. И потому все переходы вполне соответствовали классическому шаблону подрывных инноваций и замещения технологий. Используя инструменты классической стратегии, Kodak великолепно справился с этими переходами. Все дело в последнем переходе, так как он разрушил четкие границы элементов, вызвав подрыв экосистемы. Основное действие здесь происходит по горизонтали. Подрыв экосистемы осуществляется, когда изменение одного ценностного элемента меняет правила игры в другом элементе. Идея безбумажного мира долго обсуждалась в теории, но до определенного момента не могла материализоваться. Цифровые изображения и программы для редактирования и поиска широко доступны уже не одно десятилетие, но использовались раньше только для того, чтобы выбирать изображения для печати и улучшать их. Лишь с появлением повсеместно распространенных, высококачественных и соединенных с интернетом дисплеев физическая печать фотографий получила серьезный удар. Мы видим, как программы пожирают мир, но сначала аппаратное обеспечение накрывает для них стол. Ценностная архитектура формирует точку зрения. Определение конкретной ценностной архитектуры очень важно в контексте подрыва экосистем. Почему Kodak и аналитики компании не заметили динамики подрыва экосистем? Потому что определяли свой мир с точки зрения меняющихся продуктов и технологий со стороны поставщика. Вспомните о радикальных технологических скачках, обеспечивших Kodak переход от оптической визуализации к цифровой. О них мы говорили в начале главы. Схема от пленки к цифре и от химикатов к чернилам показывает лишь скачки, необходимые для успеха в мире классических подрывных инноваций, которые не нарушают устоявшихся границ элементов. Но рассматривая все сквозь призму технологии, они остались слепы к динамике, пересекающей эти границы. Они были совершенно правы в своей уверенности, что фотокамера никогда не станет принтером. С этой точки зрения просто невозможно представить, как компонент камеры может стать угрозой для фотопечати. Четко сформулированная ценностная архитектура поможет отличить переходы, происходящие в пределах традиционных отраслевых границ, классический подрыв, изменение методов деятельности, от переходов, воздействующих сразу на несколько ценностных элементов, подрыв экосистемы, изменение вклада, который вносит деятельность в ценностные элементы, составляющие основу ценностного предложения. Определение ценностной архитектуры – очень важный выбор. Одно и то же ценностное предложение может характеризоваться совершенно различной ценностной архитектурой и элементами. Эти различные архитектуры – отражение различных философских подходов к тому или иному ценностному предложению. Соответственно, нельзя сказать, что они верны или не верны, пользуясь какой-либо абсолютной метрикой. Их можно оценивать только по параметрам полезное и бесполезное, позволяющее, ограничивающее, общее для многих, своеобразное. Конкретный выбор ценностной архитектуры, впрочем, все равно имеет решающее значение, потому что в огромной степени определяет то, как фирма будет интерпретировать изменения в окружающих условиях, пользоваться возможностями, согласовывать действия партнеров и притворять в жизнь свое ценностное предложение. В самом деле, ценностная архитектура – это метод, с помощью которого мы можем придать осмысленную форму расплывчатым в целом идеям дифференциации и факторам, влияющим на готовность потребителей заплатить. Ценностная архитектура заставляет нас сосредоточиться на конструктивном составе ценностей и благодаря этому вовремя заметить перемены, которые сотрясают не только отдельную отрасль, но и всю экосистему. На всем протяжении книги мы именно с этого ракурса рассматриваем динамики, влияющие на понимание стратегии, организации и лидерства. Давайте начнем с вопроса о том, как полезные партнеры могут превратиться в конкурентов. Инверсия ценности. Как друг превращается во врага и способствует подрыву экосистемы. История Kodak одновременно поразительна и поучительна. Поразительно, потому что компанию уничтожили нетрадиционный соперник. Fuji не обошла Kodak в технологиях пленочных фотоаппаратов. Не новая технология, которую она не смогла освоить. Kodak стала одним из безусловных лидеров цифровой фотопечати. И не отсутствие понимания клиентской базы. Основное ценностное предложение – момент Kodak, заново пережить момент и поделиться им с помощью фотографии – по-прежнему осталось актуальным для рынка. Поучительно, потому что показывает. Если рассматривать ситуацию только снутри отраслевой, технологической точки зрения, можно проморгать важнейшие сдвиги. Слепые пятна чреваты последствиями. Классический подрыв возникает, когда новая технология или метод деятельности непосредственно вытесняют старые. Цифровые камеры стали выполнять работу пленочных фотоаппаратов, принтеры – работу химических фотолабораторий. Изменения происходят в рамках одного сектора и там же сохраняются. Камеры остаются камерами, а печать – печатью. Подрыв экосистемы – совершенно другое дело. Здесь изменения в одном секторе влияют на другой сектор. Камера начинает выполнять функции бумаги, и потребность в печати просто отпадает. Этот вид подрыва характеризуется не заменой и вытеснением, а переопределением ценности. Как можно выработать в себе способность предвидеть такие перемены? Чтобы понять динамику подрыва экосистемы, мы должны основывать мышление на идее ценностных элементов. Это позволит строить реальные предположения о том, как изменения внутри одного элемента могут повлиять на другие элементы ценностной архитектуры. Неважно, играет ли ваша организация какую-либо заметную роль в функционировании исходного элемента. Если этот элемент входит в вашу ценностную архитектуру, вы должны активно обдумывать его потенциальное воздействие на вашу деятельность. Увидев изменения в одном из элементов, следует задаться более серьезным вопросом, как они влияют на все элементы, как это изменит ваши планы. Если вы считаете, что это сложнее, чем обычный анализ рынка, то вы абсолютно правы. Но достаточно вспомнить о крахе Kodak, вызванном неизвестными известными факторами, чтобы понять, насколько трагичными могут быть последствия, если не провести подобный анализ. Энди Гроув, легендарный CEO Intel, прославился фразой «выживают только параноики». Изучение ценностной архитектуры делает эту паранойю продуктивной. Ключевая разница между классическим подрывом и подрывом экосистемы в том, что источник угрозы начинает свое существование не как противник, а как безобидный создатель ценности, возможно, даже совместно с вами. Чтобы понять это, вернемся к взаимодействиям, которые приводят к созданию или уничтожению ценности. В основах экономики выделяют три основных типа действующих лиц по отношению к фокальной организации, то есть к вам. Соперники, заменители и комплементеры. От английского «complement» — «дополнять». Классические соперники пытаются выиграть ту же гонку тем же, по сути, способом. Если вы Sony PlayStation, то ваш непосредственный конкурент на рынке игровых приставок — Microsoft Xbox. Когда эффективность соперников растет, ваша добавленная ценность уменьшается, а положение значительно ухудшается. Классические заменители тоже пытаются выиграть ту же гонку, но по-другому. Если вы из Sony PlayStation, то среди потенциальных заменителей можно назвать смартфоны и сервисы облачного гейминга вроде Google Stadia, которые позволяют играть в видеоигры, не имея специализированного железа. Когда эффективность заменителей растет, ваше положение значительно ухудшается. Классические комплементеры, напротив, повышают вашу ценность. Они предлагают собственные товары и услуги, которые увеличивают ценность вашего фокального продукта. Если вы Sony PlayStation, то ваши комплементеры — игры, разработанные для этой приставки и онлайн-сообщества геймеров. Когда качество комплементеров улучшается, они повышают ценность вашего предложения, а ваше положение значительно улучшается. Собственно, это и есть формальное экономическое определение комплементарности. Комплементеры способны подорвать деятельность основной фирмы тремя способами. Во-первых, их поведение может вызвать коммодитизацию основного рынка. Например, стандарт Wintel, созданный Microsoft и Intel, коммодитизировал поставщиков аппаратного обеспечения вроде IBM. Во-вторых, они могут войти на основной рынок в качестве прямых конкурентов посредством вертикальной или горизонтальной интеграции. Например, выход Netflix на рынок производства видеоконтента. Впрочем, больше всего нас интересует третий способ – инверсия ценности. Первые два способа приводят к снижению прибыли и доли рынка, а вот третий подрывает значимость, что является куда более страшной угрозой. Потерять рынок куда хуже, чем потерять прибыль. Чтобы понять, что такое подрыв экосистемы, необходим критический пересмотр взглядов на комплементеров. Первоначальный вклад любого комплементера по определению является положительным, но вот их развитие идет очень разными путями. Некоторые комплементеры, улучшая свою работу, и дальше продолжают увеличивать ценность предложения фокальной компании, продолжающаяся синергия. Другие достигают точки, начиная с которой улучшение их работы перестает влиять на ценностные предложения фокальной компании. Зрелость. Но важнее всего для понимания подрыва экосистем третья траектория – инверсия ценности, когда улучшение работы комплементера после определенного момента инвертирует эффект от его работы и начинает подрывать ценность предложения фокальной компании. На этой траектории ваши комплементеры превращаются в заменителей, то есть, если проще, партнеры становятся угрозой. Главный вывод, к которому мы приходим – комплементер может стать слишком хорош и тем самым начнет подрывать вашу ценность. Более того, иногда это происходит без каких-либо изменений в направлении работы или намерениях вашего комплементера. При классическом подрыве заменители, которые становятся достаточно хороши, угрожают вытеснить с рынка вашу технологию создания ценности. При подрыве экосистемы комплементеры, которые становятся слишком хороши, угрожают вытеснить с рынка саму ценность, создаваемую вами. Это фундаментально иная проблема. Три траектории для комплементеров. Давайте рассмотрим эти траектории на примере Kodak с точки зрения фирмы, основную прибыль которой приносит продажи чернил, бумаги и принтеров, того, что обеспечивает производство создания цифровых фотографий. Изначально смартфоны с цифровыми камерами – комплементеры для цифровой фотопечати. Телефоны распространяются все шире, ими все легче пользоваться, на все более качественные камеры снимают больше. Соответственно, больше фотографий подходит для печати, их печатают, продажи чернил и фотобумаги растут, и Kodak получает прибыль от своих цифровых подразделений. Отметим, Kodak уже не продает сами камеры, но фиксация все равно остается важным элементом ценностной архитектуры компании, потому что без нее невозможно создать фотографию и воплотить в жизнь главное ценностное предложение – момент Kodak. Рассмотрим три отдельных компонента, которые улучшают качество камер на смартфонах. Алгоритмы обработки изображения, благодаря которым появились такие возможности, как умная фокусировка и подавление шума, матрицы большого размера, которые увеличивают разрешение снимка, и экраны, которые помогают пользователю скомпоновать кадр, не вглядываясь в крохотное окошко видоискателя. Три эти технологии иллюстрируются траекториями, по которым могут развиваться комплементеры, продолжающиеся синергией, зрелостью и инверсией ценности. Траектория первая. Продолжающаяся синергия. Обычно мы считаем, что эффективная работа комплементера – это, безусловно, хорошо. Чем лучше наш партнер, тем лучше и партнерство. Чем лучше компонент, тем лучше будет наш продукт. В случае с Kodak алгоритмы обработки дают чистую синергию. Чем точнее вы можете настроить кадр, тем лучше получатся фотографии, и тем больше их количество вам захочется напечатать. Траектория вторая. Зрелость. У некоторых комплементеров с ростом эффективности работы приносимая польза перестает расти так же быстро, а по достижении определенного уровня рост вообще прекращается. Например, в ранние дни цифровой фотографии более высокое разрешение матрицы было критически важной частью ценностного предложения. 2-мегапиксельные камеры делали шумные фотографии низкого разрешения. Когда матрицы выросли до 4, 6, 8 мегапикселей, качество печатаемых фотографий заметно улучшилось, их можно было сравнить с фото с пленки, даже в крупном формате вроде 10x15 и 20x30. Но с определенного момента увеличение разрешения утратило свою важность. Разница между камерами с матрицей в 20 и 30 мегапикселей существенна только для печати фотообоев, а большинство пользователей заниматься этим не будут никогда. Динамика, при которой потребители перестают ценить улучшение качества, часто приводит к коммодитизации среди производителей комплементарного товара, но вот на фокальную фирму это не влияет. Траектория третья. Инверсия ценности. При инверсии ценности отношение между эффективностью работы комплементера и ценностью основного продукта перестает быть полезным. Комплементер вытесняет основной продукт с рынка, подрывая саму основу его ценности. Такая динамика особенно ярко проявляется при взаимодействии ценностных элементов, но ее очень легко проглядеть. Концепция инверсии ценности, предлагаемая здесь, нова для существующей стратегической литературы, и выводы из нее весьма важны и глубоки. Именно на инверсии ценности основывался подрыв экосистемы, который привел к падению Kodak. В результате этой динамики комплементер, способствовавший созданию ценности в одном элементе – фиксация, подорвал создание ценности в другом – создание. Более качественные экраны поначалу были несомненным плюсом с точки зрения печатных фирм. С увеличением их размера и разрешения пользователи смогли проще и увереннее делать более качественные снимки. Но после того, как дисплеи переместились со специализированных камер на смартфоны, а их размер и разрешение увеличились, оказалось, что качество снимка, просматриваемого на экране, мало чем уступает качеству распечатанной фотографии. Ценностное отношение между основным продуктом, фотопечатью, и комплементером, камерой, превратилось из положительного в отрицательное. Камера с экраном, улучшенным для более качественной фиксации изображения, внезапно стала влиять на создание ценности совсем в другом пункте, в элементе просмотра. Камера смартфона нанесла удар по созданию ценности совершенно новым образом и в новом месте. Вот так началась инверсия ценности. Камеры смартфонов из комплементера к фотопечати превратились в замену последней. Эффект лишь усугублялся другими улучшениями камеры, например, увеличением емкости памяти и расширением возможностей для редактирования изображения. Это настоящий подрыв экосистемы, который создал условия для дальнейшего переворота. Повышение скорости интернета, появление облачных технологий и развитие социальных сетей многократно усилили удар. Все ваши партнеры – комплементары, они помогают создавать вашу ценность. В начале путешествия отношения с ними положительны по определению, но со временем они могут меняться, причем самым радикальным образом. В отличие от традиционных агрессоров, подрывные комплементары – не новички в индустрии. Они уже занимают известное положение в экосистеме и пользуются всеми выгодами от устоявшихся отношений с партнерами и потребителями. Таким образом, чтобы оценить настоящую конкурентную ситуацию, необходимо четко понимать, на каких траекториях они находятся. Вы можете подстраивать свою стратегию под партнеров, находящихся на любой траектории, но ваши планы будут заметно различаться в зависимости от их конкретной дислокации. Ключ здесь в понимании, как улучшение работы партнеров отражается на вашем собственном создании ценности. Предсказание инверсии ценности. Как найти неизвестные известные факторы? Конечно, не всегда удается предусмотреть неизвестные известные факторы. Экзистенциального риска тут полностью не избежать, но слишком часто фирмы терпят крах, не уделив внимания факторам, которые можно назвать неизвестными известными, информации, которая была доступна, но неправильно оценена в широком контексте. Задаваясь новым набором вопросов и предлагая новую перспективу, мы заметно увеличим свои шансы на успех. Инверсия ценности разрушает границу между секторами индустрии и приводит к подрыву экосистемы. Подрывная сила находится прямо в экосистеме, не как угроза, не в каком-либо скрытом, латентном состоянии, а как очевидный и поначалу полезный и продуктивный партнер. Именно из-за этой пользы инверсия ценности остается невидимой для традиционных стратегических инструментов до тех пор, пока не становится слишком поздно. Именно поэтому подрыв экосистемы можно понять только с точки зрения, базирующейся на конструировании ценности. Мы рассмотрим, как фирмы адаптируют свою архитектуру ценности, чтобы смягчить эффект от подрыва экосистемы, глава 2, а также как они готовятся получить преимущество, конструируя свою ценностную архитектуру и согласовывая деятельность с партнером таким образом, чтобы стимулировать подрыв, глава 3. Семена инверсии ценности легко не заметить, но это не значит, что обнаружить их невозможно. Первоначальные сигналы бывают слабыми, но мы все равно можем действовать на упреждение, увеличивая их мощность с помощью мысленного эксперимента. Вопрос. Как изменится моя ценностная архитектура, если тот или иной партнер станет работать в 10 раз лучше и в 10 раз снизит цену? Если бесконечное улучшение при нулевой цене вас порадует, значит, инверсия ценности не грозит. Если же вы занервничали, продолжайте мысленный эксперимент. Горькая ирония состоит еще и вот в чем. В кодекс, создавая стратегию фотопечати, оставались слепы к последствиям дальнейшего совершенствования экранов, но при этом добились немалых успехов с продуктом, который стал настоящей шахтерской канарейкой, специализированной цифровой рамкой для фотографий, подключенной к интернету. Этих птиц использовали для обнаружения метана и угарного газа в шахтах, поскольку канарейки погибают гораздо быстрее людей. Этот экран, выполнявший всего одну функцию, позволял пользователям загружать и просматривать фотографии, не печатая их. Продажи цифровых фоторамок в США выросли со 180 миллионов долларов в 2006 году до 904 миллионов в 2010, и компания даже какое-то время была лидером рынка. Но от цифровых фоторамок отмахнулись как от быстро коммодитизирующихся причудливых новинок. Они сложные, они действуют на нервы, никто не загружает на них новые снимки. Да, все это правда. Даже сейчас цифровым фоторамкам так и не удалось вытеснить бумажные фотоальбомы из большинства домов. Но отмахиваясь от чего-то, как от причудливой новинки, вы рискуете не увидеть, чем это отзовется. В случае с фоторамками последствия можно оценить, если мы понимаем, что имеем дело с подрывом экосистемы. Для этого нужно следующее. Первое. Обдумать, к чему приведет радикальное улучшение качества и цены не вдвое, а в 10-20 раз. Второе. Оценить последствия для всех элементов нашей ценностной архитектуры, а не только для текущего элемента. Под этим углом зрения можно заметить потенциал для вытеснения одного элемента другим. Мы видим, как экраны берут на себя роль создателя ценности, которую раньше играла бумага. Цифровая память – роль фотоальбомов, пересылка файлов по интернету – роль печати дубликатов. А потом, оглядевшись вокруг, видим, что недорогие и высокопроизводительные экраны теперь распространены повсеместно, их ставят на смартфоны. У нас есть структурированный взгляд и понимание потенциала телефонов с большими экранами, у которых постоянно растут объем памяти и скорость соединения с интернетом. Они могут превратиться в цифровые фоторамки, но во много раз более совершенные, и, соответственно, заместить собой фотопечать. Конечно, нельзя предсказать все наперед, словно с помощью хрустального шара. Но если мы знаем, на что именно обратить внимание в настоящем, то сможем представить довольно многое в будущем. О важности точки зрения. Lexmark как пример упреждающей реакции. Действительно ли подрыв экосистемы предсказуем? Реакция Lexmark, крупного производителя принтеров, ясно показывает, что первое – предзнаменование катастрофы реально разглядеть. Второе – упреждающие действия можно предпринять, даже если вы не в состоянии изменить тренды. Компания Lexmark занималась печатью документов, а не фотографий, но обстоятельства, с которыми ей пришлось столкнуться, были практически такими же, как у Kodak. Компьютеры и экраны, благодаря которым печаталось множество документов, становились все более распространенными, портативными и соединенными между собой. Впереди Lexmark ждала инверсия ценности. Цифровой офис грозил превратиться в офис безбумажный. В ежегодном докладе Lexmark за 2010 год CEO Пол Рук изложил четкий императив. Клиенты Lexmark меньше имеют дело с физическим использованием, передвижением и хранением бумажных документов, а также стремятся к снижению необязательной расточительной печати. Если перевести его высказывание на язык нашей книги, получится вот что. Ценностная архитектура подорвана, и элементы «просмотреть» и «поделиться» меняются. Экраны вытесняют бумагу, скоро нас ждет инверсия ценности, и с этим ничего не поделать. Понимая, что тренд необратим, в Lexmark решили, по сути, переизобрести свою ценностную архитектуру. Главной ее идеей стало то, что цифровая информация обеспечивает возможности для создания новой ценности. Lexmark использовала свои все еще дорогие акции, чтобы приобрести ряд компаний. Продала производство принтеров, а доходы инвестировала в управление документами и рабочими процессами. Рук объяснил. Обнаружив, что все чаще приходится иметь дело с многофункциональными устройствами, в которые встроены сканеры, мы увидели, что все чаще приходится и переносить контент с бумаги в цифровую инфраструктуру, и мы собираемся уделить больше внимания этому направлению. Мы станем больше заниматься интерпретацией контента и автоматическим распределением документов в зависимости от их содержания. С печати на бумаге Lexmark перенесла акцент деятельности на управление цифровыми документами. Поняв и приняв, что продажа принтеров скоро перестанет быть прибыльной, компания сумела вовремя изменить направление. Ключом, естественно, стало то, что она успела свернуть на этот путь, пока еще действовала с позиции силы. Начав в 2010 году с приобретения Perceptive Software за 280 миллионов долларов, Lexmark в общей сложности купила 14 компаний-разработчиков программного обеспечения, наращивая свои возможности и присутствие на рынке. И каков оказался результат? В ноябре 2016 года консорциум частных инвесторов выкупил Lexmark за 4 миллиарда долларов. Для сравнения, в ноябре 2009 года, еще до трансформации, компания стоила 1 миллиард 700 миллионов долларов. Она не просто не рухнула, ее судьба оказалась гораздо приятнее, чем банкротство, которое ждало ее, если бы она продолжала заниматься только цифровой печатью и обеспечивала свое выживание продажей чернил. Реакция на подрыв экосистемы. Траектории развития камер, экранов и памяти смартфонов в случае с кодек – отличная иллюстрация того, как комплементеры способны превратиться в заменителей и уничтожить вашу конкурентоспособность. Более того, на примере кодек мы видим, что такое может произойти даже без каких-либо стратегических намерений. iPhone разрабатывали не для того, чтобы убить рынок фотопечати, а производители экранов явно не грезили о захвате рынка, принадлежавшего фотобумаге. Крах оказался случайным, сопутствующим уроном, который нанесли фирмы, начинавшие свое путешествие как партнеры и союзники. Тектонический сдвиг в самом прямом смысле этого слова. Землетрясение приводит к жертвам и разрушениям, но они не нападают на людей намеренно, они просто происходят. Кодек, очевидно, никак не могла остановить переход к цифровому потреблению цифровых снимков, вызвавший подрыв рынка фотопечати. Да и никто не смог бы. Но если бы компания понимала динамику подрыва экосистемы, то сумела бы изменить курс. Более того, если бы лидеры кодек осознавали опасность подрыва экосистемы, то имели бы в своем распоряжении целый ряд вариантов, чтобы избежать негативных последствий, в том числе перечисленных далее. Специализация. Остаться на рынке цифровых изображений, но сосредоточиться на тех его секторах, где улучшение компонентов по-прежнему будет приносить выгоду. Осмыслив грядущий экспоненциальный рост количества цифровых изображений, которые будут сниматься на камеры смартфонов и храниться в их памяти, кодек могла бы расширить свой огромный портфель ультрасовременных технологий сенсоров и обработки изображений. Ведь компания обладала более чем 1100 патентами и зарабатывала миллиарды долларов на лицензировании. За доступ к одному только патенту 218, связанному с предварительным просмотром изображения на камере, кодек получила 550 миллионов долларов от Samsung и 414 миллионов от LG. Если бы компания выбрала другое направление или, по крайней мере, не принялась складывать все яйца в одну корзину, то могла бы стать доминирующим игроком на рынке сенсоров, где сейчас Sony зарабатывает миллиарды долларов. Переход к специализации основан на внутренних возможностях компании. Но на примере Lexmark мы видим, что эти возможности реально усилить путем целенаправленного приобретения других фирм. Расширение. Подумать, какой из побочных бизнесов можно вывести на главные роли. Кодек среди первых начала осваивать облачное хранение фотографий, в частности, именно для этого приобреталось OFOTO. Но компания, по сути, поощряла обмен фотографиями только для того, чтобы их печатали, не присоединившись к тренду роста популярности социальных сетей. Если бы она серьезнее отнеслась к вопросам хранения, управления и обмена изображениями, то, возможно, усилила бы приоритетность элемента «поделиться» или даже создала новый элемент, например, «архивация». Учитывая, что почти бесконечному хранилищу фотографий требуются более умные алгоритмы поиска и извлечения изображений. Диверсификация. Понять всю неустойчивость своей позиции и не концентрироваться на одном направлении. Лидеры кодек так рьяно стремились захватить рынок цифровой фотопечати, что избавились от многих интересных отделов компании, в частности, от медицинской визуализации. Если бы они лучше понимали экосистемный риск, то не сложили бы столько яиц в одну единственную корзину – фотопечать. Главный исторический соперник кодек, компания Fuji, пошла именно по пути диверсификации. Столкнувшись с похожими проблемами, она решила уйти за пределы рынка фотографии и перенесла свои разработки в химии на инновации в других отраслях, в частности, на создание и производство лекарств. Поиск ниши. Если позитивный курс действий сразу не находится, берегите ресурсы до его появления. В худшем случае обдумайте отступление в нишу, которую сможете защитить, а затем уже оттуда запускайте новые инициативы. Рынок фотопечати не исчез полностью, пусть и преобразился. Теперь это уже не печать пачек фотографий 10 на 15, а специализированное производство фотокниг, фотообоев, персонализированных подарков и особых изображений, которым занимаются коммерческие печатники. Подобные альтернативы, несомненно, обсуждались внутри кодек. Но из-за отсутствия полного понимания экосистемной динамики и стратегического языка, на котором можно было бы сформулировать тревожные предчувствия, они не привлекли должного внимания. Именно это и привело к катастрофическому решению поставить будущее компании на одну единственную карту – рынок цифровой фотопечати, которому вот-вот грозило исчезновение. Kodak выбросила на это целое состояние, и в итоге капитала для защиты своей патентной базы просто не хватило. Победа в нужной игре. Перед лицом перемен в экосистеме можно выбирать разную стратегию. Но уверенно и эффективно воплотить ее в жизнь удастся только если вы соотносите ее с широким контекстом. История Kodak показывает, как опасно смотреть на перемены исключительно с позиции деятельности и технологии. Относительно вашей уникальной ситуации этот урок выглядит так. Неважно, какова конкретная причина перемен, новые игроки на рынке, новые технологии, давление общества. Чтобы эффективно справиться с возникшими трудностями и возможностями, нужно четко осознавать, как эти перемены могут влиять на соседние элементы. Вы должны смотреть за пределы инноваций, чтобы понимать, как они воздействуют на определение ценностных элементов. Ценностная архитектура — это еще и призма, сквозь которую можно рассматривать вашу роль в глобальном контексте. Капитализм заинтересованных сторон расширяет обязанности корпораций. Теперь это не только увеличение масштабов, эффективности и повышение биржевой стоимости. К тому же появление экосистем дает шанс по-новому взглянуть не только на ценностные предложения и конкурентный контекст, но и на отношения, лежащие в их основе. Внимательно исследовав допущения, на которых базируется создание вашей ценности, четко и структурированно определив выбор целей и ограничений, на которых вы фокусируетесь, с помощью ценностной структуры вы составите дорожную карту для связи заинтересованных лиц с вашей стратегией, а вашей стратегией с императивами заинтересованных лиц. В следующих главах мы разберем различные подходы к инновационным архитектурам и согласованию партнеров. Важно понимать, что эти идеи пригодны для любых взаимозависимых отношений и могут быть использованы для повышения эффективности далеко не только на коммерческих рынках. Рациональная конкуренция на новой арене требует новых точек зрения. Следует охватывать картину в целом и обдумывать проблемы на уровне экосистем, в которых мы работаем, а не только на уровне своей продукции, фирмы или отрасли. Иначе есть риск повторить судьбу Kodak, приложив огромные усилия победить в борьбе и обнаружить слишком поздно, что выиграли не в ту игру. Чтобы понимать, в какую игру вы вступили, нужно отчетливо представлять свое ценностное предложение и элементы, из которых оно состоит, вашу ценностную архитектуру. Ценностная архитектура помогает понимать экосистемную игру, ориентироваться в ней и совершать ходы. Традиционная конкуренция и классические подрывные инновации, они нисколько не теряют своего значения, представляют собой набор угроз внутри отрасли или сектора. А вот инверсия ценностей и подрыв экосистемы создают совершенно новый набор сложностей и возможностей, расположенных в совершенно иной системе координат, вне отрасли. Если ясно видеть сразу всю шахматную доску, можно наметить и осуществить более крепкую и успешную экосистемную стратегию. Заложив фундамент, давайте рассмотрим упреждающие ходы в этой игре, чтобы не только чувствовать ситуацию, но и активно формировать ее при встрече с экосистемными разрушителями. Начнем с экосистемной обороны, глава 2, что поможет нам лучше понять экосистемную атаку, глава 3.